Пасмурный день. Поле. Фауст и Мефистофель. Фауст в одиночестве, в отчаянии, в страданиях долго блуждала она по земле. И вот теперь заключена в темницу на ужасные мучения, как преступница. Она, это несчастное, милое создание. Вот до чего дошло. И ты, изменник, недостойный дух, смел скрывать все это от меня. Стой же, стой теперь и вращай яростно своими сатанинскими очами. Стой и терзай меня невыносимым своим присутствием. В плену, в невыразимом мучении, предана власти духов зла и бесчеловечно осуждающего человечества, и ты стараешься развлечь меня отвратительными удовольствиями? Скрываешь от меня ее растущее горе? Оставляешь ее гибнуть без помощи? Мефистофель. Она не первая, Фауст. Пес. Отвратительное чудовище. О, дух бесконечный! Преврати его. Преврати червя этого в его собачий образ, который он так часто принимал ночью, бегая предо мною, вертясь под ногами беззаботного путника и бросаясь на плечи, чтобы увлечь падающего. Преврати его в этот излюбленный им образ, чтобы он пресмыкался передо мной по земле, чтоб я мог ногами топтать его отверженного. Не первая. О, муки! Муки, невыносимые для души человека. И ни одно такое создание погибло в бездне горя и несчастья. И это первое недостаточно искупило пред очами всепрощающего все грехи прочих в своем ужасном смертном горе. Мой мозг и мое сердце терзаются, когда я смотрю на одну эту страдалицу, а ты издеваешься хладнокровно над судьбой тысячи существ. Мефистофель. Да. Теперь мы снова приближаемся к границам нашего остроумия, туда, где человек теряет управление своим рассудком. К чему же ты вступаешь в сообщество с нами, когда не в силах поддержать его? Хочешь летать и боишься, что голова закружится? Мы ли тебе навязывались, или ты нам? Фауст. Унискаль же так на меня свои прожорливые зубы. Это отвратительно. О, великий чудесный дух, удостоивший меня видеть лицо свое! Ты знаешь сердце мое, душу мою. К чему же было приковывать меня к этому постыдному спутнику, который во вреде видит свою жизнь, а в убийстве наслажденье? Скоро ты кончишь. Спаси ее, или горе тебе. Тихчайшее проклятие на голову твою на тысячи лет. Не в моих силах разрывать узы мстителя и снимать его затворы. Спасти ее! Но кто, скажи, вергнул ее в бездну погибели, я или ты? Фауст дико озирается кругом. За громы схватиться хочешь? Счастье, что не вам даны они, жалким смертным. Раздробить невинного возражателя — вот известный прием тиранов, к которому они прибегают, когда их поставят в тупик. «Веди меня туда. Она должна быть свободна». «Опасность, которой ты сам подвергаешься, зная, что в городе ты оставил следы твоего кровавого греха. На месте убийства парят мстительные духи и ждут возвращения убийцы. Что еще предстоит мне от тебя? Смерть и проклятие всей вселенной на тебя, чудовище! «Веди меня», — говорят тебе, — «и освободи ее». «Изволь, я сведу тебя. Слушай же, что я могу сделать, ведь не все же силы земли и неба в моей власти. Я могу помрачить ум тюремщика, а ты завладей ключами и выведи ее человеческую рукою. Я буду на страже. Волшебные кони, которые умчат вас, будут готовы. Вот все, что я могу». «Туда и сейчас же».